Сомали, 1909 год. В горле пересохло. Он смотрел на ручеек, и ему казалось, что это та библейская вода, к которой нужно припасть, чтобы утолить жажду. Он хотел жить и добиваться своего, несмотря на все внешние обстоятельства, критику коллег, отношения с Анной, которые причиняли ему столько мучений. Анна наконец-то дала согласие стать его женой. Но он страшно боялся, что в последний момент она передумает, и тогда он не знал, что с ним будет в этом случае. Анну он осаждал как крепость, как рыцарь-крестоносец Иерусалим. Ее упорное сопротивление разожгло его еще больше. Он не мог ни о ком думать, кроме как о ней, хрупкой, нескладной, с угловатой фигурой. То, что она пережила влюбленность и нешуточную к этому щеголю Голенищеву Кутузову, причинило ему немало страданий, но не заставило отступиться. Тогда он и отправился в свое первое путешествие в Африку, думая, что это вполне в духе старых времен — лечить свое сердце путешествиями. Африка была манящей, опасной, далекой. Именно там, на краю земли, можно было попробовать начать жизнь сначала, оставить прошлое за бортом и вернуться назад, свежим и обновленным. Он не знал тогда простой истины, что от своего креста и от страданий не уйдешь, как ни пытайся. Твой путь — это твой путь. Путь сурового воина-отшельника, конкистадора. Я конкистадор в панцире железном, я весело преследую звезду, я прохожу по пропастям и безднам, я отдыхаю в радостном саду. Без всякого ложного пафоса он ощущал в себе дух тех уже угасших времен. Он родился в семье старшего врача 6-го флотского экипажа Степана Яковлевича Гумилева. Мать рассказывала ему, что были знаки судьбы, которые отметили его будущий путь еще при рождении. В ту ночь, когда он родился, со 2 на 3 апреля, над Финским заливом разразилась невиданная буря, огненные зарницы озаряли небо. Это небесное пророчество предвещало, что его жизнь будет такой же яркой и бурной, как и грозные явления природы. Потом была еще в детстве непонятная болезнь, по поводу которой врачи терялись в догадках. После этой болезни маленький Коля и принялся сочинять стихи, декламировать строчки, удивляя окружающих. Сколько он себя помнил, в его памяти все время проносились странные картины ушедших эпох. Обрывки, видения. Он любил читать, погружаясь в старый мир. Книги говорили с ним на одном языке. Он удивлялся тому, что со страниц книг не сходят люди, не расцветают на белой бумаге травы и диковинные цветы с тяжелыми медоносными лепестками. Иногда он боялся пошевелиться, повернуть голову. Все время казалось, что за ним наблюдает нечто. Во время учебы он ничем особенно не проявлял себя, но все время писал стихи. И его дар заметил Иннокентий Анинский, директор Николаевской гимназии Царского села, где Николай тогда учился. Сам замечательный поэт Анинский заставлял своего ученика поверить, что его творчество, казавшееся всем блажью, которое непременно пройдет, — дар Божий. Именно тогда, в Царском селе, где парковые аллеи казались ему волшебными, заколдованными, он, Дафнис, встретил свою Хлою. Хлоя — это Анна Горенко, тоже доставлявшая немало хлопот и своим родным, и учителям. Юная Анна Горенко была равнодушна к одежде, украшениям, внешнему блеску, кокетству. Вдобавок страдала лунатизмом, грубила учителям и сверстникам. Ее считали не то сумасшедшей, не то юродивой. Они подружились, встречались после занятий, гуляли по парку, беседовали. И Николай все больше и больше очаровывался своей собеседницей. Потом была эта неприятная история с Голенищевым Кутузовым, в которого Анна влюбилась, ее бегство из Царского села. И тогда между небом и землей он раскрыл свой путь, одиночество и творчество. Издал сборник стихов «Путь конквистадоров». Туда же вошли и стихи, посвященные Анне. Он был горд, обижен и печален. Чтобы жить дальше, нужно было все забыть, залечить раны иными впечатлениями и путешествиями. Поиски своего пути привели Николая к оккультизму, а, может быть, подспудно он хотел овладеть всеми тайнами и магическими практиками, чтобы завоевать Анну. Как и ко всему, чем он занимался, Николай подошел к новой сфере увлечения весьма серьезно. Он не терпел дилетантства и поэтому принялся усиленно штудировать классиков мистицизма, не жалея для этого сил и времени. Это могло стать источником новых знаний, а значит, и вдохновения. Он решил поехать учиться в Сорбонну, чтобы там познакомиться с величайшим магом современности Жераром Анкоссом, которого все знали под именем Папюса. Папюс был зятем месье Филиппа, мага, экстрасенса, целителя и пророка, который был при дворе императорской четы Романовых и пытался вылечить от бесплодия Александру Федоровну. Императрица рожала только дочерей, а император нуждался в наследнике. Попытка окончилась ничем, но все же Филипп предсказал появление наследника и вообще оставил после себя сильное впечатление. До появления Григория Распутина это был человек, имевший сильное влияние на венценосную чету. Николай шел по незримым следам сполошившихся еще неосуществленных событий и находился в опасной близости к узловым поворотам истории. В Сорбоне он узнал об оккультизме, что называется, из первых рук, с головой погрузился в древние труды, где раскрывались тайны мироздания. Эту сторону своей жизни он особо не афишировал. Для домашних и друзей Николай поехал во Францию, чтобы в цитадели европейских наук в Сорбоне изучать древнюю историю, философию и филологию. Николай прекрасно понимал, что заповедь древних «знай, молчи» нужно соблюдать свято, и поэтому время от времени демонстрировал окружающим свою разочарованность в мистике и даже как бы посмеивался над ней. Его первый сборник стихов был замечен Брюсовым и очень лестно оценен. А во Франции Николай постепенно входил в круг парижских литераторов. Жизнь шла по своему заданному руслу, как письмо из Киева перевернуло все планы. Анна Горенко, его Аня, сообщала, что сейчас она находится в Киеве, где заканчивает курс Фундклеевской гимназии. Он сделал предложение, она приняла, и он, бросив все, поехал в Севастополь, где они должны были встретиться и объявить всем о грядущем радостном событии. Но все пошло наперекосяк. Анна болела, у нее была свинка, чувствовала она себя неважно, наговорила дерзостей, и он, вне себя от горя, словно по какому-то наитию, взял билет в Константинополь, а оттуда отплыл в Смирну. Затем маршрут шел до Александрии и Каира. Николай раньше планировал побывать в Египте, но сейчас он ехал с глубокой раной в сердце. Утешения не было, даже возникали мысли о смерти, о том, чтобы покончить разом с любовными муками. Он пришел в себя только после общения с одной гадалкой и посещения каирского сада Эсбекие. И эти события он запомнил на всю жизнь. Все, что было потом, напоминало сон, от которого не было сил очнуться. Снова Париж, богема, занятия заброшены. Остались только парижские кафе и стихи. Переписка с Анной и снова сердечные страдания. Как он только не сошел с ума, непонятно. Николай сам не мог себе объяснить, почему всю жизнь ему была нужна только она. И почему именно она так и не стала его женщиной, несмотря на то, что была женой. А может быть, это страдание, данное ему свыше, чтобы он обрел голос поэта. Но как же Анна его мучила? Сколько раз он представлял, как она тает в его объятиях, как ее лицо бледнеет под его поцелуями. Он рисовал картины, одна соблазнительная другой, и все было миражами в пустыне. Известность его росла. Николая Гумилева знали и любили. Он пользовался авторитетом среди литературных мэтров. Его любви искали многие женщины. Он заводил романы, но мечтал по-прежнему лишь об Анне. Он снова и снова атаковал ее. И она, наконец, словно устав от зыбкости и неопределенности, которой была пропитана ее жизнь, дала согласие на брак. Это согласие не принесло ему бурной радости, скорее тихое удовлетворение. Он так долго шел к этой цели, что не испытал того восторга, который должен был быть. Просто не осталось душевных сил на восторге. И еще он до самого последнего момента не верил, что Анна согласилась стать его женой. Боялся, что она вновь ускользнет. Впоследствии Николай пытался добиться от нее ответа, почему она все-таки дала согласие. Но ответа не было. Это было в стиле Анны — мучить, дразнить, подходить на близкое расстояние, а в последний момент оборачиваться стеной, до которой не достучишься. Анна была призраком. Даже книжные герои были более одушевленными и живыми, чем она. Иногда Николай думал, что у его возлюбленной просто нет души, что она черствая и безжалостная по природе. Простая мысль, что она не любит его как мужчину, не приходила ему в голову. Он отметал эту мысль сходу. Признать данный факт было слишком болезненно и непоправимо. Их брак был обречен. С самого начала Николай чувствовал, что Анне хочется уйти из семьи. Брак для нее лишь возможность вырваться из замкнутого круга. Анна умирала со скуки и искала свободы. И он вновь сбежал в Африку. Только здесь он мог забыть обо всем. Это удивительное ощущение, что перед тобой разом распахнулись все дороги, земные и небесные. И тебе осталось только вслушиваться в пение ветра и музыку солнца. Но он был в Африке не просто так. Недавно ему поступило предложение, которое он принял. У него были определенные задания, которые он должен был выполнить.